расстояние, близко понятию магнитное поле. Новая модель Максвелла — это среда, охваченная вихревым движением. Вихри так малы, что умещаются внутри молекул. Вращающиеся молекулярные вихри производят магнитное поле. Направление осей вихрей совпадает с силовыми линиями, а сами они могут быть представлены как тоненькие вращающиеся цилиндрики. Скорость вращения вихрей определяет величину магнитной силы. И тут возникала трудность. Трудность чисто механического порядка. Внешние соприкасающиеся части вихрей должны двигаться в противоположных направлениях, то есть препятствовать взаимному движению. Это напоминало такое положение, как если бы конструктор механизма поместил в непосредственной близости две шестеренки, вращающиеся в одну сторону. У них непременно должны были бы переломаться все зубья. Чтобы избежать этого, Максвелл, подружившись со шестеренками и часовыми колесиками еще в детстве, решил использовать холостые колеса. Как можно обеспечить вращение двух рядом расположенных шестеренок в одну сторону? Нужно поместить между ними небольшие передаточные шестеренки, холостые колеса. Максвелл предположил, что между рядами молекулярных вихрей помещен слой мельчайших шарообразных частичек, способных к вращению. Теперь вихри могли вращаться в одном направлении, смазка давала себя знать. Вихри взаимодействовали между собой, но вращались в одном направлении. Роль паразитных шестеренок оказалась впоследствии куда более важной, чем ожидалось вначале, и вообще едва ли не важнейшей во всей этой модели. Во-первых, Максвелл осознанно называет эти холостые колеса, смазочные шарики между цилиндрами, частичками электричества, а движение их, поток частичек электричества, признает электрическим током. Уже само упоминание в те времена о частичках электричества, представляющих собой электрический ток, было прозрением гения, предсказанием грядущих электронов. Но это была лишь частность теории, не главное. Главное было в другом. Холостые колеса, вращаясь и двигаясь поступательно, оказались способными к объяснению многих действий электричества и магнетизма. Если к шарикам приложена некая внешняя сила, электрическое поле, она заставит их двигаться поступательно, возникает электрический ток. Тогда придут во вращение цилиндрики и появится магнитное поле. Так подтвердилось на модели гипотеза Ампера «Токовая природа магнитных явлений». Так утверждалась мысль Эрстеда об их вихреобразном характере. Цилиндры всегда вращались в направлении, перпендикулярном направлению движения шариков. И это свидетельствовало о том, что магнитное поле действует под прямым углом по отношению к направлению тока. Речь идет о направлениях векторов. Сенсационная перпендикулярность направления тока и создаваемого им магнитного поля, перпендикулярность, выражаемая введенным Максвеллом правилом Буравчика, впервые получила в этой модели механическое истолкование. Дело в том, что опыт Эрстета нес не только связь между электричеством и магнетизмом. Не напрасно Эрстед в своем мемуаре перечисляет свидетелей опыта. То, что открылось ему, не лезло в рамки ньютоновских законов и прямо нарушало третий из них — направление возмущающей силы электричества, определяемого направлением провода, и силы реакции магнетизма, определяемого направлением магнитной стрелки, были у Эрстеда перпендикулярны. Впервые физики, сгрудившиеся у лабораторного стола Эрстеда, видели противодействие по направлению, не противоположное действию. Эрстед неправильно объяснил свой опыт, но он заронил глубокую мысль, о вихревом характере электромагнитных явлений. Вихреобразность процесса, вызывающего в памяти водоворот,